Те, что стояли в отдалении, проигнорировали это и начали пытаться помешать блондинке сбежать, тыча в нее винтовками. Один додумался выстрелить, а пулю ему вернули сразу же. Еще минус один. Девушка в итоге сбежала, так как остальные испугались к ней приближаться или стрелять. Я же спокойно продолжил стрелять по ногам. Однако на лодках высадились куда более умелые люди, чем группа в зеленой униформе. Некоторые из предположительно пиратов сумели занять позицию за телами своих товарищей. Я еще несколько раз менял патроны, но пока ограничивал себя выстрелами без цели убить. Если бы в меня не начали палить первыми, я бы вообще мог пройти мимо и не обратить внимания на текущую ситуацию. А так мне захотелось помочь той стороне, которая мне ничего не сделала. Ну, патроны с лодками тоже станут неплохим трофеем. Странно, накинутая кобура у лидера точно принадлежала серебристому быку, оружию большого калибра Римской империи, но с паршивой точностью. Зато в ближнем бою такое могло пробить земляной щит мага и самого волшебника, если у него нет амулета. Однако тогда, когда я приблизился, держа под прицелом группу, лидер потянулся к кобуре и вытащил оттуда невзрачный револьвер. Выстрелить он не успел, я был быстрее. И вот зачем дергаться, теперь ты левша, проворчал я и куда громче сказал: я победил. Дернитесь, это будет последним танцем в вашей жизни. Не знаю, поняли они или нет, но оружием в меня уже не целились, хотя патронов для винтовки у меня больше не было. Я обошел их и собрал трофей, побросал все в одну лодку. ХМ, она рассчитана на трех человек, так что я быстро снял два мотора и запасные канистры с остального транспорта и отчалил. Моя цель – врата перехода. Самый дорогой артефакт, который есть у Российской империи. Правда, его когда-то создала Византия, чтобы отвоевать свои территории назад, но в итоге долгой волны наша страна выдержала и пошла на другую сторону огромного портала. Так мы и обзавелись африканской территорией, попутно освободив от гнета несколько народов, а заодно сняв блокаду с нашего Мадагаскара и приобретя под юрисдикцию кланов ряд островов. Главное для меня в том, что недалеко расположена территория Грачевых, а сам портал являлся аркой, что соединяет Индийский океан с водами Черного моря. И там вполне себе можно проплыть ночью или под водой так, что береговая охрана не заметит. Конечно, если ничего не поменялось. Хотя в таком плане с лодкой есть значительный минус. Я ориентируюсь на уровне суша моря, да и то в основном там, где я уже был когда-то. ХМ, ну, в любом случае, в Танзании есть острова, на которых хозяйничают чудовища, но я собирался проплыть несколько десятков километров и бросить транспорт или проплыть по реке вглубь территории этой страны, чтобы найти кого-то из русскоязычной общины и узнать новости. По крайней мере, хотелось бы понять год, кто император и так далее. А затеряться я могу только в месте, где не буду казаться самым подозрительным. Остров Мафия или речной порт Васильевск – два места, где контрабандисты, наемники всех рас и народов, могли собраться практически без какой-либо угрозы быть пойманными. Остров все же был скорее прибежищем пиратов-голодранцев, но их уже могли доесть монстры, что там обитали. А вот речной порт был в безопасном месте, и главное, что я туда трижды плавал на кораблях клана, так что дорога была пусть-смутно, но мне знакома. Все-таки хорошо, что недобрые люди мне подогнали транспорт. Интерлюдия. Великая княжна Варвара Алексеевна Царская и Александра, шкипер Салтыков. Девушка со светлыми волосами стояла перед зеркалом и хмурилась. На ее немного загоревшей коже были синяки от хватки того амбала. Однако ситуация с похитителями была для нее привычной. Куда непонятнее для нее было поведение другого человека. Пока она об этом задумывалась, в дверь постучали. «Ваше императорское высочество, разрешите войти?» — прозвучал голос ее опекуна. «Деда шкипер, опять будете меня отчитывать? Тогда не пущу», — капризно заявила блондинка, но сама быстро натянула трусики и бюстгальтер, после чего надела сарафанный шарфик с вензелями, который прикрыл синяки. «Я уже множество раз говорил, что я не отчитываю вас, государыня, а вношу ясность. Если я перестану это делать, вы будете не в курсе собственных ошибок», — без какой-либо эмоции прозвучало за дверью. «Ладно, входите», — буркнула великая княжна Российской империи. Дверь не была заперта. В комнату вплыл моложавый седой мужчина, аура которого несколько подавляла даже в сдерживаемом состоянии. «Государыня, зачем ваше императорское высочество отпустило отряд телохранительниц?» — хмуро спросил маг, которому было уже больше века. «Ну, это, как бы, так вышло», — выпалила Варвара, самая младшая из сестер действующего императора Российской империи. Ее глаза при этом бегали буквально по всему помещению. Спустя только секунду вспомнила, они же поехали убивать какое-то чудище. Хорошо, тогда второй вопрос. Зачем ваше императорское величество покинуло безопасную зону и отправилось на пляж? Спокойно спросил Александр Шкипер Салтыков. Его далеко не первая подопечная из императорского рода снова начала путаться в показаниях. Я симпатичный, да, должна быть симпатичной, с равномерным загаром, выпалила великая княжна. Не понимаю вас, государыня, спокойно ответил дворецкий. Из-за того, вашего давления, шкипер, мои мысли путаются. Отойдите, тогда я соберу в кучку свои извилины, завью их и отвечу, быстро выпалила блондинка. Дворецкий, а именно такую должность занимал князь Салтыков, отошел. Мысленно этот старик усмехался. Последний приказ прошлого императора был приглядывать за Варварой, так что шкипер наблюдал за тем, как растет эта девочка, а вместе с тем раздувается ветер в ее голове. Вряд ли извилинам суждено кучерявиться в этой головушке, пусть и учится девочка на отлично, возникла мысль в голове Салтыкова. Девушка привела свои мысли, как ей казалось, в порядок. Я отправила отряд, весь, потому что они считают себя умнее всех на свете, а кроме того очень много судачат и пускают слухи. И да, они мешают мне загорать так, как мне хочется. А я хочу выйти замуж не в 30, когда потеряю титул, а раньше. Поэтому должна быть симпатичной. Сейчас в моде загар, и он обязательно должен быть ровным, даже при оголенной спине. Я услышал ваше императорское высочество. Почему же вы, государыня, не оставили хотя бы часть охраны по периметру, в том числе оба катера берегового наблюдения? С улыбкой и закрытыми глазами спросил шкипер. Ругать будет. Пронеслось в голове от этого выражения у Варвары, и она невольно сделала шаг назад, споткнулась о диван и случайно села. Ну, чудище сильное, наверное, неуверенно пробормотала девушка, но затем добавила, я же сказала, они сплетни распространяют. Государыня, скажите правду, и мы закроем вопрос, произнес Салтыков. За мной должен был приехать катер, чтобы я с подружками прокатилась на яхте, признала Варвара. Высечь бы вас, да в уме ясности не прибавится, а силу не сдержите, дворец рухнет, вздохнул Салтыков, прошел по комнате в сторону деревянного стола, сел за него и уставился на подопечную, после чего открыл глаза и спросил, то есть банду наняли не вы, а, я дура что ли, они ж уроды какие-то, ни белого коня, ни дракона, выпалила Варвара. Шкипер на несколько секунд взял паузу, в его уме проносился перечень книг, где упоминались подобные шаблоны спасения принцессы из заточения. То есть такие планы все же у вас имеются, государыня? Значит, буду охранять вас сам, с усмешкой произнес Салтыков. Как? Да как так-то? Я ж загорать буду, голенькая. Попробовала провернуть финт девушка. А нельзя на меня смотреть, иначе никто на мне не женится. Ой, да мне столько лет, меня давно не интересуют женские тела, уверенно проговорил шкипер. Почесал подбородок и добавил, если же надо, я готов и по китайской моде для гаремов подготовиться, раз надо охранять, что ж поделать, чик-чик и нет проблемы, старенький я, все равно ни к чему, уже пра-пра-пра-пчхи внуки есть, будьте здоровы, не надо чик-чик и смотреть за мной не надо, уж лучше охрана женского отряда, буркнула Варвара, ладно, тогда вы запомнили того, кто вас спас, уточнил старик, спас, это я всех спасла, не применяя магию, возмутилась девушка. Да-да, поговорим об этом отдельно позже. В подобной ситуации не сдерживайтесь. Но я не хочу никого убивать. У напавших было четкое задание. Привести царскую живой. О состоянии чести слов не было. Да, вас бы не убили, но наверняка надругались бы, хмуро произнес шкипер. Тогда бы, они применили бы наркотики, в пище или в воде, ваше волшебство и защитный артефакт ничем не помогли бы, прервал Салтыков девушку. Варвара замолчала и сложила руки в замок на животе, как бы закрываясь от подобной картины. «Ну, так вы запомнили», — уточнил дворецкий воспитатель. «Хорошо, устрою кровавую баню при малейшей угрозе», — с небольшим вызовом заявила великая княжна. «Вот и при малейшей, ладно, это обсудим потом. Так вы, государыня, запомнили мужчину, который забрал лодки похитителей?» Вернулся к сути своего визита шкипер. «Извращенец какой-то», — буркнула Варвара. «В смысле, он до вас домогался? Тогда мы найдем его и повесим за яйца», — резко встав, заявил старик, готовясь к священной войне за честь императорского дома. «Нет, он на меня практически и не смотрел, извращенец», — с некоторой обидой в голосе заявила девушка. «Эти все пялились, а он нет. С воспитанием надо что-то делать, но не поздно ли, зря нанимали тех французских гувернанток», — подумал Салтыков. «Почему же тогда именно он извращенец?» «Ваше императорское высочество», — вслух уточнил шкипер. «Он игнорировал меня, значит, ненормальный», — уверенно отчеканила великая княжна. «Ладно, допустим, искать будем по другой причине. Так что-то можете о нем сказать? Странный. Я не видела, чтобы он приехал на каком-то судне. Самолеты или дирижабли не пролетали», — начала вспоминать варвара. «Когда я взвизг его окрикнула, он посмотрел на меня, словно на пальму, лишь мельком. Потом просто пошел отсюда, и все, даже ничего не сказал», — уточнил старик. «Нет, точно, а вдруг он слепой? Я такая красивая, а он не рассмотрел». Хлопнув кулачком о ладонь, нашла объяснение чему-то своему варвара. «Тогда уж не мой», — пробормотал Салтыков. «Вероятность того, что это был какой-то иностранный диверсант, растет. С чего это? Иностранцы же все красавцы, а этот какой-то тухлый и бородатый», — выдала еще одно свое предубеждение великая княжна. «Государыня, на ваше императорское высочество сегодня не нападал никто из граждан Российской империи. Беженцы из британских земель Конго и сомалийские пираты, то есть эти фрики, иностранцы», — вскричала сестра императора, словно ее картина мира рухнула. «Мы можем отследить любого грача, он не из их числа», — проигнорировав прострацию подопечной, продолжил шкипер. «Кроме того, чтение памяти задержанных не показало его лица. Для местных он просто белый бородатый мужчина непонятного возраста. Но главное, что грачи у лодки не требовались. Этот спец прибыл откуда-то к нам с непонятной целью. Они иностранцы», — потерянно пробормотала великая княжна. Глава 11. Ден грач. «Я немного не доплыл до основного порта Васильевска, а свернул несколько раньше на частную территорию. Там практически сразу ко мне подошел крупный пожилой мулат. «Ты Герасим?» — спросил я громко. «И шо с того, ежели так?» — окинув меня взглядом, спросил бородатый мужчина. «Лодка, две пустые канистры и практически новые моторы в количестве 3 штук. 7000 идет?» — спросил я. 1000 за все», — вяло протянул торговец лодками, с которыми вели дела здесь многие. «Хорошая шутка. Ты продаешь подобный транспорт без учета движка по 5000. Новые моторы подобной мощности идут по 5. Канистры — это еще 200-300 рублей. Ну и что? 1000, не более. Ты какой-то фрукт из океана. Кто его знает, откуда у тебя лодки? Так что 1000, с усмешкой заявил мужик. «Пострелял сомалийцев, понятное дело», — зевнул я. «Так как здесь нередко были шторма, приходилось пользоваться тихой погодой на полную, чтобы не пережидать ненасти на берегу. Так что теперь ты в курсе откуда. Так уж и быть, за срочность сброшу до 5500 за лодку, по 1500 за движки и канистры в подарок. 1000. Я уйду к Тихону или сам продам другой фракции сомалийцев. Срочности особой нет, только лень. Но ты заставляешь перевешивать ею мою жадность, Герасим. Ну, 5 или я поплыл дальше». Жадность у мулата боролась с осторожностью. «Я же достал один из трофейных пистолетов, для которого не было патронов». «Хорошо, 5000 так 5000», — стал несколько сговорчивее лодочник теневого рынка, который был под крышей клана Грачевых и платил некоторую часть в общак для тайных делишек. Продать у него было проще всего. Моторы и лодки не отслеживались. Баз, по крайней мере, раньше не было. Наверняка я привлек внимание, когда немножко потренировал стрельбу на пляже. Точно не могу сказать, что за женщина была на песке, но она без сомнений волшебница и достаточно состоятельная. Я повел себя странно, появился слишком вовремя и не убивал мишени, следовательно, ориентировки обо мне прошли бы. Вопрос только в том, насколько быстро и по всем ли каналам. Вряд ли по местному телевидению обо мне было хоть что-то, иначе пара мальчишек на пристани не косилась на меня, а сразу бы слиняла, а Герасим так быстро не перестал бы торговаться. Так что меня не признали угрозой достаточной важности, чтобы будоражить аристократов и спускать им разнарядку. Достать живым или мертвым — Герасим точно отчитается Грачевым, а это меня куда более устраивало, чем связываться с Тихоном, прихвостнем другого клана, ведущего в Васильевске свои делишки. Были и другие лодочники, но только эти двое, Герасим и Тихон, были достаточно молоды, чтобы прожить 15-20 лет с момента, когда я здесь был в последний раз. Ради интереса я прошел пешком в направлении второго упомянутого. Он где-то потерял глаз и ногу, но был узнаваем. Я же несколько радовался, что моя память сохранила достаточно много нюансов о Танзании. А вот что-то из далекого прошлого выудить было куда сложнее. Детство и юношество были словно в дымке, из которой то и дело что-то выстреливало, но также быстро исчезало. Возможно, что дело в препаратах, которыми ученые пичкали меня почти всю жизнь для дополнительного контроля гормонов и способностей. Я немного походил по городу, купил пару газет и вернулся на пристань к Герасиму. Забыл спросить, есть какой-то индивидуальный мотор для подводной охоты? Ты дебил, вывеску видишь, написано, лодки, катера и весла. Собираешься нырять, иди туда, где это упомянуто. Усмехнулся пожилой мулат. Допустим, дебил. Ну, так есть, конечно, есть. Тебе на бензине или соляре, желательно на электричестве. Не, таких нет. Ласты или нержавейка нужны? Неожиданно спросил Герасим. Ласты нужны, что за нержавейка? Комбинезон. Нет, уверенно заявил я. Далее я подобрал себе пару плавников и пару одноразовых банок сжатого воздуха для дыхания. Затем отправился на второй круг прогулок по городу. Слежки за мной не было. Вернее, шел за мной один из мальчишек с пристани, но это наверняка просто наводчик местного хулиганья или просто сам воришка. Это меня мало интересовало. Наличные я спрятал во внутреннем кармане, так что со мной надо столкнуться или обнять, чтобы попробовать вытащить крупные купюры. А мелочь была в кармане брюк, но игра вряд ли стоила свеч. Удивляла стабильность цен. Впрочем, я на нее и делал ставку при торгах. У предшественника Герасима и у него самого цены особо не менялись. Иногда чуть дороже, в другой раз чуть дешевле. На это больше влияла внутригородская конкуренция. О, новая клиника. Доктор Растахав Карпавлович. Все виды лечения и диагностики. Первый прием 25 рублей, срочный первый помощь 50 рублей. Объявление красивым почерком вызывало сомнения. Во-первых, оно было понятно. Во-вторых, в нем явно были ошибки. Я прошел вдоль здания, там были еще объявления с тем же содержанием, но другими почерками и на разных языках, в некоторых местах даже без ошибок. То ли в деле был замешан детский труд, то ли неграмотный люд. Возможно, это просто рекламный ход. Кое-что меня интересовало, так что я решил сюда потом вернуться. Правда, часы работы не были написаны, так что непонятно когда. Пока же я решил двинуться в сторону порта, вернее доков рядом с имперской территорией. Здесь был негласный блошиный рынок. Местных я не запоминал ранее, а проходил здесь всего дважды, когда у Грачевых крали что-то слишком ценное и приходилось помогать с поисками. Было это еще в самом начале, когда наш отряд бессмертных только создали. Однако блошиный рынок был здесь при португальцах, британцах и византийцах, так что он остался и при Российской империи. Хоть Порто-Базилию переименовали в Васильевск, но в остальном местные порядки лишь слегка поменялись. Запретили рабство и наркоторговлю, которые при византийцах были весьма популярны, а все имущество врагов перешло к императорской семье или российским аристократам. Местные тоже получили несколько больше свободы и вернули святые места. Если византийцы символически показывали свою силу, не пуская местных на паломничество, то императорской семье царских по большому счету одним озером или вулканом во владении было больше, одним меньше, роли не играло. Политика для разных империй заключалась в разных символах. На блошином рынке было немало старых вещей прошлых хозяев Танзании, предметов с затопленных кораблей, артефактов со следами крови и так далее. Это меня не интересовало. Я шел, пока не вышел к металлическому фургону на спущенных колесах. Здесь продажу вел светлокожий седой и очень худой мужчина с амулетом на груди, что говорило о его принадлежности к магам или попытке походить на них. Из приоткрытой двери кабины ноги свесил огромный негр, который габаритами напоминал снежного человека, пусть и не такого здорового, как царь обезьян. На бампере сидел молодой пацан с автоматом на ремне и играл в переносную приставку. По местным меркам это очень богатые люди. В моей памяти никого похожего не нашлось, но оно и понятно. Я подошел и спросил по-русски, добавив некоторый акцент с неверными ударениями в словах. Есть книги о местных чудовищах, основах плавания или магии? Старик поднял на меня выцветшие глаза, секунд пять изучал меня, затем проворчал на византийской латыни. Говори на нормальном языке, а не на медвежьем рычании. Ага, атавизм прошлого. Вот только я участвовал в войнах за то самое медвежье рычание. Обидно, однако, это провокация, которую я понимаю. Если я убью старика за поганый язык, выгоды не получу. Я перешел на латынь. Медведи могут и поломать тебя, старый. Так есть книги о монстрах, передвижении по воде и волшебстве? Спросил я, старательно выдерживая римский акцент чисто из вредности. Могут попробовать, сами и треснут, проворчал по-русски мужчина, затем перешел на византийскую латынь. Передвижение по воде купишь в спортивных товарах, я тебе не книжками торгую, а фолиантами. О местных чудищах байки собирай, у меня в книгах только общая наука. А что из волшебства интересует? ХМ, основы монстрологии сколько будут стоить? Можно ли взять для чтения за меньшую цену? Спросил я. Все зависит от автора. Копии некоторых могу дать, ответил старик, но читать только при мне, в перчатках и медицинской маске. Хорошо. Далее я потратил 1200 рублей на чтение нескольких копий. Еще рубль я потратил на медицинские перчатки и маску. В африканской территории ходили свои рубли. Цены в них отличались от остальной империи, но все равно я явно переплачивал. Не могу сказать, что в книгах было много нового для меня, но с точки зрения разделки чудища ценности тех или иных материалов стало все несколько понятнее. Все же для Грачевых зачастую отходами было все, что ученые не могли использовать. Однако даже кости некоторых видов имели цену для магов или простых людей. Я нашел вот такой череп. Купите? Спросил я и достал голову Имуги, которую обглодала креветкой крабы, оставив только кости, часть чешуек. Особого интереса у старичка не оказалось, хотя в книгах как раз рассказывалось иное. Кость была легкая и служила защитой для ядер в рюкзаке, чтобы они не сломались и не укатились, но сейчас я хотел выручить деньги. Когда я уже подумал, что не удалось, со стороны раздался вскрик. Мижра. Спустя миг нечеловечески быстро около меня возникла высокая дама в очках и начала вертеть в руках череп. Я молча забрал костяшку. «Много себе позволяете с чужой вещью», — буркнул я. «Это череп молодого водоплавающего дракона, Мижра. Сколько ты хочешь за него?» — спросила дама, акцент у нее явно был британским. «А этих я не люблю. 100 000 рублей в местной валюте», — заявил я. «Это была высокая цена для любых костей, даже от драконовидных». Это подтвердило резко вернувшееся к реальности лицо дамочки. 60 000, заявила она. Это все равно было раза в 3 больше, чем я предполагал выручить за кожух для ядер монстров. Добавлю 40 000, если расскажешь, где нашел. 100 000 за костяшку, решил я постоять на своем. А нашел я в устье этой реки, на пляже. Да такое возможно, но 100 000 не дам. 80. 110. Просто из любви к Британской империи. Женщина сарказма не поняла. Хорошо, 100 так 100. Вот 90 000, но 10 добавлю сибирскими. Как-то уж слишком легко. Но деньги мне не помешают, так что я спокойно передал череп. При этом негр из лавки и паренек с автоматом следили уж слишком заинтересованно за передачей этих средств. Впрочем, мне было абсолютно плевать. Не так? Провокация нападения была одной из целей прогулки по блошиному рынку. В итоге я избавился от различного балласта из рюкзака, меняя его на новый более полезный мусор. Ядра монстров продавать я не собирался, хотя они стоили намного больше материалов из тех же существ. То есть моя закуска из Имуги могла преодолеть 1 000 000 или даже больше здесь, а в России стоило бы еще больше. Но это меня сейчас не интересовало. Я походил еще немного, отметил для себя нового следящего за мной шкета, а сам двинулся в темные закоулки этого места. Между двух крупных строений порта я прошел к большой трубе с дверью, отворил ее и спустился вниз. «Куда прешь? Техническое помещение», — проворчала бабка с кучерявой прической, напоминающей башню. «Торг», — коротко ответил я, даже не замедляясь. «Ишь, ходить тут всякие по помытому», — проворчала женщина. Учитывая, что полом здесь служил песчаный грунт, дамочка показалась мне безумной. Впрочем, у нее из рукава торчала рация, так что это, скорее всего, был какой-то шифр. Вскоре я понял, что меня решили замочить. Стоило мне войти, в сторону моего виска направился пистолет. Насмотрелись кино, что ли? Я сделал шаг в сторону владельца пистолета и просто дернул его руку в неестественное положение, затем выставил его в качестве щита и посмотрел на второго охранника. Кажется, они сами были клиентами здесь. «Вау-вау, потише», — произнес лысый здоровяк-азиат. «Мы не собирались стрелять. Сука, он мне руку сломал. Рейджи, прибей его», — рявкнул мой щит. «Надо было шею», — уточнил я и бросил взгляд на упавший пистолет. Пистолет был угловатым и излишне глянцевым. Японцы, а им что здесь надо-то, контрабандисты, сука, еще раз выдавил из себя по-русски тот, кто был у меня в руках, затем что-то произнес на языке, который я не знал. Я пнул его в сторону здоровяка, а сам быстро поднял пистолет. Строение было обычным, вес указывал на наличие патронов, так что я уверенно снял с предохранителя и направил в сторону этой парочки. «Спасибо за сувенир, посчитаю за плату, валите, пока живы». «Считаю до ха-а-а», я не успел начать отсчет, как здоровяк начал резко светиться, а гуще всего на груди. «Значит, амулет. Маги умеют 3 раза в день применять волшебство своего основного таланта практически мгновенно. Нередко при этом заодно загораются их стандартные защитные артефакты, что обычно весит на шее. У этого азиата способностью оказался телекинез. Он выпустил волшебство и попер в мою сторону. Тем самым амулет защищал от дальнобойного оружия, а в ближнем радиусе уже талант. Я не стал тратить патроны из незнакомого мне оружия, а переложил его в левую руку и достал меч, который здесь я планировал заточить или купить другой. Телекинез очень мощен против немагов, но в виде таланта действует совсем недолго. Здоровяк двинул на меня и попробовал схватить. Ускорения я не заметил, пространственных рук тоже. Это говорило о слабости этого человека или незаметности его волшебства. Я сделал шаг назад, затем наклонился и рванул вперед. Противник не мог выстрелить в меня из-за собственной защиты, так что его пистолета я не опасался, совершил подножку и уперся в защитный купол, но здоровяк наткнулся на преграду от собственного затвердевшего волшебства и споткнулся, еще раз и влетел в стену головой. Ничего опасного не произошло, голова у него явно мозгом была не отягощена. Хм, только сейчас я понял, что не настолько уж и медленнее того, каким был на момент смерти перед возрождением. Конечно, если сравнивать на фоне здоровяка, которому неплохо бы скинуть пару десятков кило, да и он явно рассчитывает на свой талант. Тем временем второй попробовал целой рукой выпить какой-то эликсир, так что я бросил в него меч. Он дернулся и успел увернуться, но лезвие стукнулось о стену, после чего рукоятка выбила у него бутылку с зельем и ударила в подбородок. «Сссс!» – просипел этот неудачник и вырубился или сделал вид, что так произошло. Тем временем я просто толкнул пытавшегося встать здоровяка. Небольшая мутность его силуэта исчезла. Именно по ней я определил активацию его таланта. Я подошел и с ноги ударил его в подбородок, затем обыскал и забрал небольшой кинжал с какими-то иероглифами, бумажник и 2 магазина от пистолета. Ну и само оружие. У придурка с вывихом было сразу 6 магазинов, но пустых. Вместо какого-либо оружия имелись только зажигалка и сигареты. Этой фигни мне не требовалось, так что я поднялся и пошел дальше. Когда я открыл дверь, там оказался старый бородатый азиат и полная копия того Рейджи, но куда более толстая. Как он в эту дверь-то вошел? Вдалеке за прилавком стоял молодой мулат в платке, что закрывал нижнюю часть лица. Далее толстяк оглянулся, заметил пистолет в моей руке и помутнел, хотя я оружие ни на кого не направлял. У старика и пухлого были амулеты, так что выстрелов он явно не боялся. Реакция была вызвана узнаванием оружия. Далее бой не мог повторить прошлый, так как тут было сразу 2 мага. Если толстяк явно был магом пространства, то вот старик мне был неизвестен. Я резко отскочил назад за дверь. Следов в нее влетел двойник и предсказуемо замешкался, ведь он был выше и шире, чем проем. Защитная магия затвердела. «Как же вы меня бесите! Я просто зашел по делам, то пушку наставит, то бросаются, словно быки на красное», — проворчал я и несколько раз стукнул мечом по телекинетической защите, пока ее эффект не исчез. Толстяк в этот момент как раз рванул, явно не будучи в курсе пределов своего таланта, так что чуть не нанизался на шампур. Я шагнул в сторону и снова подставил ногу. Чудак-человек успел замедлиться, но все же оступился, так что я помог ему потерять баланс, а затем ударил в подбородок. В следующий миг я заметил вспышку и отпрыгнул. В стену мимо меня пролетел огненный шар. «Еще раз меня атакуют первыми, и я начну убивать», — произнес я на китайском. Японского-то я не знал. Не знаю, понял меня старик или нет, но он не замедлился, взмахнул рукой, на ней расцвела татуировка волшебного круга, а в меня полетел выскочивший из нее шар. «Хм, кажется, я теперь знаю, кто это. Клан Тайка, подручные дома Цучима, являющегося приближенными императора той страны. Мне уже приходилось убивать их агентов, так что магия мне знакома. Для быстрой активации изученной магии эти люди буквально вырезали круги на коже, внедряя в него кровь саламандры. Это делалось при достижении первого уровня. Далее первичный узор наращивался, а при взятии третьего уровня наносился на грудь, на пятом уже на щеки. У старика на лице не было никаких следов, так что он максимум на четвертом. Но роли это особо не играло. Огненные шары – ерунда. Он не использовал талант. Возможно, из-за близкого расстояния от толстяка, возможно, не считал меня достойной целью. Но в любом случае, если меня атаковали, Тайка уже не отступит, иначе это будет позором. В их клане проигрыш равен смерти вне зависимости от реального исхода. Я шагнул от двери так, что по прямой меня стало невозможно достать. Быстро сбросил рюкзак, а в него сунул деньги из нагрудного кармана. Я предупреждал, но меня не послушали, громко сказал я и достал недавно купленный баллон со сжатым воздухом. Снял пломбу и зажал губами, после чего несколько раз выстрелил вдаль по коридору. Пистолет оказался достаточно громким, а точность уступала знакомым мне образцам, но калибр был достаточно большим при невысокой отдаче. Что ж, начнем освобождать землю от придурков. Я пробежал мимо двери и выстрелил в старика. В тот же миг в коридор полетел огненный шар. 3 секунды. Я снова мелькнул мимо двери в обратном направлении. Та же фигня, но старик не просто менял руку, а закатывал рукав или вообще снимал одежду. Значит, сменит и заклинание, но я не собирался ждать, а рванул к нему. Вот только в этот миг по лицу мага прошла усмешка, а сквозь его рубашку пробежали искры от узора на груди. Глава 12. Я не стал медлить. Если я помнил верно, то магические рисунки на груди у клана Тайка являлись активатором волшебства «Дух дракона» или «Броня красного воина». Первый позволял дышать огнем, второй покрывал тело маной огня, собравшейся в пластины. Судя по тому, что старик сначала собирался снять свое одеяние, это был второй вариант. Да и оба мага пространства с телекинезом также были заточены на защиту. Вот только талант активировался быстро, а настоящая магия куда медленнее. Не будь у противника артефакта для защиты от дальних атак, я бы просто его пристрелил. Теперь, когда я был уверен, что враги из клана Тайка, я понял, что надо было не проявлять милосердие, а зачищать их. Впрочем, хорошие мысли приходят поздно и зачастую не вовремя. Вот и ко мне в мозг они лезли во время боя. Я постарался выбросить мысли из головы. Если бы я успел до активации доспехов, я бы просто зарезал врага, но того покрыла броня в последний миг. Я все же скользнул по нему мечом, специально целясь в грудь. Лезвие натурально потекло от этого. Непонятные пафосные издевки на японском языке, с усмешкой произнес член клана Тайка, а в следующий миг вернулся к выпуску огненных шаров, при этом совершая выпады в мою сторону. Ведь его кулаки теперь тоже являлись раскаленным оружием. На третьем уровне волшебства доспехи имели бы щели. Все-таки у него 4-й уровень, но не 5-й, иначе бы он просто превратился в пламя, да и опять же на его щеках нет магических шрамов. Я не отбегал слишком далеко. Огненные шары взрывались и затухали после встречи с первым твердым объектом, а потому мечом их было не так сложно нейтрализовать. Можно и пулями, но я пока их экономил. В принципе, если достать из рюкзака тяжелый пистолет Грачевых, ТПГ, тапок, я могу приблизиться и разрядить его в противника. Амулет его замедлит, но броню все же повредит, а в брешь можно сунуть остатки меча. Но мне не нравилась такая победа по двум причинам. Оружие создаст слишком явный след к Грачевым в ненужном месте, а сам патрон может пригодиться против монстров. Так что я продолжал дышать из баллона, но находиться рядом с магом, чтобы он не снял свою броню. Торговец тем временем скрылся из-за прилавка. Он мог пойти за каким-то оружием или позвать охрану. Это могло бы создать дополнительную сложность в бою. Но сейчас отвлекаться не стоило. Пока я избегал хоть какой-то раны, но рукава в нескольких местах успели подплавиться. Неприятно. Предположительно, новая издевка на японском, сказал что-то старик, но теперь в его глазах не было насмешки. Он наоборот сконцентрировался и старался ускориться. А причиной тому было собственное волшебство мага. Оно идеально для открытой местности, но в пещере или бункере просто выжигает кислород. При этом броня плавит одежду и многие предметы, так что перед активацией подобного волшебства для дыхания требуется употребить пилюлю. Вот только этот старик был очень самоуверен, а потому решил сэкономить, не использовав препарат до магического приема. А теперь это уже было невозможно. Либо у него и не было с собой нужного средства. Из одежды у него сгорела рубаха и трусы, Судя по дыму из штанов, я продолжил атаковать, приближаясь ближе, а противник догадался, что стоит перейти на что-то еще, и начал бормотать формулу нового заклинания, периодически жадно глотая воздух. Вот же чудак, продавцы теневого рынка же не зря выбрали торговлю в помещении, где нет и намека на товар, просто бетонный песок, да два фонаря. ХМ, наверное, их босс маг стихии земли. Я отвлекся на эту мысль и чуть сразу же не поплатился, в последний миг успев среагировать на огненный хлыст. Далее я начал отступать к двери, но стоило магу слишком сильно замахнуться, сразу же рванул к нему. Человек клана Тайка ударил сверху вниз, а я почти сразу подставил меч и легонько отклонил волшебство так, что оно прошло мимо. Теперь старик мог отменить умение или рубануть им, но первый вариант стоил бы ему некоторой отдачи, а второе действие было осложнено длиной огненного оружия. В итоге он решил оставить правую руку вытянутой, как бы продолжая форму волшебства, чтобы затем оно само собой исчезло, а левый выстрелил в меня огненным шаром, буквально в упор. Я этого ждал, так что резко отпрыгнул в сторону, но расстояние было небольшим, так что мне обожгло бок. Кофта неприятно прилипла к коже. Восстановление структуры. Процедура завершена. Хорошо быть сытым. Мади проблемы в ожоге не заметила, а вот азиат очень сильно удивился, когда я спокойно ткнул его мечом в район груди. Амулет его защитил от первого импульса. Металл снова начал размягчаться. Уж не знаю, из чего его соорудили кузнецы клана Грачевых эту поделку для отряда магов природы, но я привык к чему-то более стойкому. Очередная усмешка на непонятном монет. Он назвал меня лузер. Это понятно. А ты прям счастливчик. Держи приз, заявил я, выпустив изо рта баллон с воздухом, которого хватило бы еще достаточно надолго, после чего буквально вмял его в лицо азиата. Последовал взрыв. Восстановление структуры. Процедура завершена. Да-да. Пока тело мага опадало, постепенно потухая, я смотрел на руку. Кость вообще не пострадала, хотя в обычной ситуации я смог бы на ней посчитать максимум до одного, так как пальцы временно демобилизовались бы. Между тем взрыв вышел достаточным, чтобы превратить плоть в ошметки, но сейчас она восстанавливалась куда шустрее, чем от взрывчатки в прошлом. Сжатый воздух детям не игрушка, такое лучше не повторять никому, пробормотал я на римском диалекте латыни и проверил тело. Может, с кислородом или водородом переборщили, нагнетая. Эй, как думаешь, товарищ? Этот безумец не оживал, так что промолчал, замерев навечно со своим удивлением от моего хамского желания победить. Обыскивать я его не стал. Я подошел к прилавку и ударил в небольшой колокольчик, после чего гаркнул. Никакого уважения к семье Браво, грязные подонки. Пошевеливайся, а то последуешь за этим психом. При этом я добавил жестикуляцию к своему образу. Кажется, римляне в этом плане были самой яркой нацией. Между тем мой разум начал анализировать ситуацию. Ну, не был похож старичок на шишку, скорее на сопровождающего. Пусть его уровень явно был высок, но вот сила и ошибки указывали на не такой уж высокий талант. Да и клан Тайка все же был подчиненным для другого, Сучиимы. Так что здесь или в городе должен оказаться кто-то, кого этот старик сопровождал. А раз меня атаковали буквально сразу, получается, что лавочник не просто сбежал отсюда, а пошел к коллегам, которые сопровождали посетителя. Сам я также не собирался вести дела в этой комнате, а планировал попасть внутрь. Там в подвальном помещении должны были оказаться несколько оружейников, маклер-наемников и посредник для запретных действий. Под последним понималось найм убийц, воров или контрабандистов, либо покупка рабов. Вряд ли местные кузнецы и токари интересовали клан Тайка или кого-то, с кем они сюда пришли. Так что либо требовался местный наемник, скорее всего экскурсовод для определенной местности, либо через посредника организовывалось что-то иное. И вряд ли убийца или вор были так уж нужны местным. Вот подкупить кого-то и где-то могло потребоваться. Но вполне вероятно, что в деле нужна была рабочая сила, так что куда вероятнее обсуждение рабов. Впрочем, я могу ошибаться, ведь ситуации бывают совершенно разными. Тем временем невысокий мужчина в платке на лице выглянул, осмотрелся по сторонам и вышел ко мне, особо не отреагировав на легкую копоть, а также тело здесь и торчащие ноги из-за двери. «Что надо?» – спросил он по-русски. Затем переспросил на трех других языках. «Чего непонятного? Теперь мне нужен меч. Так, я пришел за информацией о местных монстрах и мне нужен артефакт, а то мой утонул при кораблекрушении», – проворчал я, показывая на ручку пострадавшего оружия. Идеально, если артефакты будут принадлежать римскому стандарту. Есть пожелание клановой принадлежности, уточнил барыга. Браво, коротко ответил я. Сейчас уточню. Прошу любезно, не атакуйте человека, что выйдет вскоре от нас, это босс вашего почившего врага. Но его талант держит нас в заложниках, к некоторому моему удивлению, начал мямлить мой собеседник. Если не устроите нового боя, мы устроим вам скидку в 10%, 35%, столько не можем, 30% минимум. На меня напали дважды. Пусть платит хозяин этих чертовых гондольеров или я устрою здесь настоящую иллюминацию, заявил я и выпустил из руки искру. Тот, кого я принял за барыгу, как-то уж слишком испугался. Вы тоже маг, выдавил он. А зачем мне, по-твоему, тогда артефакт? Их могут применять только маги, проворчал я. Но вы же не колдовали, удивил меня этот человек. Я мельком вспомнил потолок комнаты. ТЦ, я совсем забыл о камерах наблюдения и следящих артефактах. Не учел, но виду я не подал, а проворчал. Может, тебе еще мою биографию рассказать? Хорошо, это просто превосходно. Слушай, родился я в 2049 году в пригороде Милана в семье достойных болельщиков старой сеньоры. В 10 лет мне подтвердили дар, затем я отучился и отслужил, а затем стал членом клана Браво. Мое имя – Базиль Нильс де Браво, это общее. Теперь начну точнее. Эй, ты куда? Простите, мне надо уточнить в офисе. Пробормотал парень. Я же по легкому миганию на противоположной стене от собеседника понял. Ему был подан какой-то сигнал цветной лампочкой. Нет, слушать надо до конца, после чего я тебя убью ради секретности. Ой, да не бледней ты так, это же шутка. Усмехнулся я, хотя хрен местных разберет, когда они побледнели, а когда нет. В комнате я остался один. Честно говоря, доверие к местным у меня отсутствовало. Скидка? Ха. А вот шанс нарваться на Браво их наверняка пугал. Римляне в целом народ весьма болтливый, но этот миланский клан отличался в этом плане особенно. Кроме того, их было больше 100 000, а принадлежность того или иного члена была неизвестна разным ветвям, так что отследить практически невозможно. Даже мага. Эх, как весело кем-то притворяться. Правда, для меня это впервые. Все же раньше, не обладая эмоциями, я мог отыграть максимум шкаф или портмоне, но раз местная шантропа так запугана, похоже, что клан Тайка сопровождает кого-то могущественного. Вряд ли это профессор Штац или глава Грачевых, и уж тем более это не может оказаться император. Так что интереса продолжать кого-то нейтрализовывать и, конечно, убивать у меня не было. Хм, даже газа отравляющего не пустили, значит, убивать меня не планируют. Не собирались или испугались клана Браво, те друг о друге могут не знать, но приходит мстить за каждого. Эх, где-то полвека назад наш отряд послали убить одного такого мага, а его пришла встретить вся ветвь после задания в далекой России. Кроме бессмертного отряда тогда отправились и маги клана. Случилась натуральная бойня. Роман Браво, за которым мы шли, убил великого князя Родиона Царского, достаточно известного ученого и теоретика развития дионитовой энергетики. 12 000 человек в той бойне полегло. Собственно, кроме бессмертных не выжили ни люди Браво, ни наши маги с поддержкой, да и субмарину нашу тогда потопили. Пришлось через половину этого полуострова сапога идти на точку эвакуации, пока за нами следовали оставшиеся ветви клана Браво и римские спецслужбы. Тогда мой брат, глава клана, только вошел число членов императорской канцелярии, а задание от императорской семьи он взял добровольно. При выполнении тогда особо не пеклись о шифре бессмертной способности грачей, якобы дело чести и так далее. Тогда в отряде был командиром не я, а Жакет. Мой позывной был без какой-то изюминки. Рук. Кажется, в честь английского перевода слова грач. Вот только имелся нюанс. Жакет не был бессмертным, как его подчиненные, зато обладал ловкостью на грани волшебства времени, то есть мир для него натурально мог останавливаться. Умер он позднее. Невидимые яды, примешанные к воздуху, не щадили ни магов, ни сильнейших модифицированных людей, если не было бессмертия или антидота. Ну и долго мне здесь ждать? Я пришел за инструментом, вы его там куете? Проворчал я, не поворачиваясь к камере. Затем вышел и забрал рюкзак. Вряд ли кто-то меня в текущем облике сумеет узнать. У меня борода и космы такие, что могу за какого-нибудь отшельника или пирата сойти. Вместо ожидаемого торгаша вышел высокий светловолосый азиат в желтой шелковистой одежде типа халата с несколькими побрякушками, артефактами и двумя мечами на поясе. Ножны были разукрашены узорами стихии земли. «Эй, ты хозяин этого пса, намордник не учили нацеплять?» — спросил я на римском диалекте латыни. Светловолосый скосил взгляд на меня, сунул руку в свой халат, вытащил оттуда мешок с чем-то и бросил на пол. Затем он пошел в сторону двери, наступив при этом на тело старика. «Эй, если это компенсация, мало», — заявил я уже на английском языке. «Этот человек, предположительно из клана Цучейма, достал еще один мешочек, вынул из него две монеты и бросил мне под ноги, не оборачиваясь, после чего ушел». Я усмехнулся. Японский прикол с монетами был мне известен. По этим деньгам потом находили и убивали жертву. Другой вариант был в проклятии или яде, нанесенных на металл, но меня это устраивало. Я уже видел, что это были золотые монеты. Иены, кажется. Номинал империал – 100 тысяч. То есть в одной монетке 100 тысяч иен. Как и Российская империя, японцы стабилизировали валюту так, что инфляция на протяжении десятилетий была близка к нулю. Но при этом один африканский рубль равнялся 140-150 иенам. Ну, так было раньше. Так что компенсация вышла не такой уж огромной по моим меркам и потребностям. Вот только на 1 рубль в Танзании можно снять самую дешевую комнату на неделю без питания или на 3 дня с питанием. Хотя вот прием у врача стоил минимум 25, что для магов крохи, для простых людей мечта. Через минуту пришло сразу 3 работника, на тележке они привезли несколько мечей и артефактов римского происхождения, или подделок под них. «Вы их со дна моря доставали?» – проворчал я, осматривая ржавый браслет и потемневшие ожерелье. «Да», – не стал скрывать тот, с кем я ранее общался. «Понятно, совсем забыл, мне нужен подводный мотор, который работает от электричества, не магии, а именно тока. Сделать можете?» – спросил я. «Срок?» – поинтересовался тот, кого я принял за грузчика. «Сейчас», – ответил я. 3 часа, – коротко ответил высокий темнокожий парень. «Мощь большая, ток постоянный», – я высказал свои пожелания, выбрал оружие и патроны из каталога, затем показал на пол. «Здесь оплата с премией, но золото сразу переплавьте». «В курсе», — ответили хором работники теневого рынка. Далее я отправился в ту самую клинику. К некоторому моему удивлению, там оказался не просто врач, а маг-целитель. Целый и невредимый, давно таких не встречал. «Зачем пожаловал?» «Денег не верну», — улыбнулся мне белоснежной улыбкой абориген. Разговаривал он на чистейшем русском языке. «Один мой орган во сне и каждое утро начал коченеть. Несколько раз это происходило в иное время», — заявил я. «Хм, и что же это за орган? Как это по-русски? Я не знаю. Так покажите». Я молча снял трусы. «Вы на такую издевку потратили 25 рублей? Деньги не верну», — проворчал доктор. «Я не вру. Он реально коченеет», — не понял его претензий я. «То есть вы серьезно? Вы же взрослый. Да, это к делу имеет какое-то отношение. Ладно, брошюра о взрослении для мальчиков, 10 копеек. Оплатите в кассу». Покачал головой работник местной медицины и протянул мне небольшую книжку, явно распечатанную на принтере, но давно. «Не задерживайте больных, в коридоре никого, но ведь могут срочно прийти, не задерживайте». Я заплатил в кассу, пролистал и был несколько удивлен, как это не из пробирки. Не смог я удержать изумление. Глава 13. «Вы уверены, что среди прочих вам нужен фильм о половом созревании?» — уточнила девушка-мулатка за стойкой. «Да, и остальные кассеты. Мне их доктор прописал», — не понял я ее странного взгляда. «Какой у вас странный врач?» «Ну, какой попался», — пожал я плечами. «Подождите, если 3x часто берут, то вот кхе, познавательный фильм значительно реже, если вообще когда-то брали. Кажется, вы первый, кто о нем спросил, судя по базе. Давайте побыстрее, у меня еще дела». Я явно вызывал какие-то подозрения у этой особы, но при этом еще и усмешку. Причины я не понимал. Чуть ранее я 3 раза перечитал брошюру и понял. Меня обманывали с самого детства, и врала мама. Впрочем, потом меня сдали на эксперименты, так что это не самая большая из проблем или, если быть честным, обид. Далее девушка принесла мне кассеты и продолжила как-то странно на меня смотреть, иногда почему-то ниже пояса. «Видеомагнитофоном пользоваться умеете?» — уточнила работница. «На всякий случай покажите один раз, вдруг модель отличается от привычных мне?» — попросил я. «С какого фильма начнете?» «С обучающего». «Хорошо, хотите, я посмотрю вместе с вами», произнесла эта особа, затем зачем-то расстегнула пуговицу на своей рубашке. «Если есть желание, ваше право», ответил я. Далее был скучный 20-минутный фильм об изменении человеческого тела в период взросления. Содержание повторяло все за брошюркой, но была часть и о девушках. Закончился. «Я поставлю следующую кассету. Какой фильм поставить?» – уточнила работница. «Любой», – махнул я рукой. Далее я смотрел однообразное действие несколько часов. Из него я почерпнул, что женщины кричат, возможно, что от боли, а мужчинам это все равно. Хм, не понимаю я этого способа заведения детей. Сказка о пробирках теперь казалась куда более мирным способом появления ребенка. И зачем люди такое смотрят? Что имел в виду врач? Пробормотал я. Вы меня спрашиваете? Удивилась мулатка, которая от чего-то вспотела и даже была несколько румяной. Нет, вопрос риторический, заявил я. Ладно, остальные кассеты смотреть не вижу смысла. Оплату оставьте себе в качестве благодарности за помощь. Что? Вы так просто уходите? Не хотите чашечки чая? Да и у меня что-то смеситель протекает. Вызовите сантехника, ответил я, прекратив непонятный мне разговор, напоминающий пару эпизодов с кассеты, что мы только что смотрели. Вряд ли эту молодая женщина собиралась страдать ради зачатия детей, а я не собирался пока размножаться, так что покинул видеосалон и отправился к теневому рынку. Я шел и раздумывал. Оказывается, изделие 2, которое я считал идеальным герметичным кожухом для выживальщиков, еще предназначалось для странного процесса, когда занимались размножением, но без шанса завести детей. Наверное, это тренировка или предосторожность при снятии документального кино, которое я только что смотрел. Исходя из логики фильмов, иные варианты казались очень и очень странными. Впрочем, там еще имелось предупреждение о каких-то болезнях, наверное, это тоже может иметь связь. Я выбросил из головы непонятную тему. Не инфекция приводила к окоченению и ладно. Я вышел. Двух ребят, что следили за мной целый день, нигде не было видно. Первый следил еще от лодочника, второй с блошиного рынка. Сейчас можно быть уверенным, что на пути от видеосалона к теневому рынку со мной пересекутся. Впрочем, есть старый недобрый оберег от подобного. Я порылся в рюкзаке и выудил оттуда пистолет Топазова, купленный недавно. Патроны к оружию клана Грачевых или представителей Тайка не было, так что пришлось обзавестись очередным образцом мелкокалиберной артиллерии. Рюкзак я не надел, а понес в левой руке, а в правой пошел с новеньким мечом. Продавец обещал, что этот клинок выдержит до минуты в броне огненного мага. Не верю, но пусть будет. Я взял 2 штуки, мне понравился баланс изделий. Пистолет же я оставил в кобуре. Мимо первой группы, среди которой оказался мальчуган с пирса, я прошел на удивление просто. Их было 5, из оружия багры и у одного меч. Могу только осудить подзатыльник ребенку за легкость шлепка, ведь он потратил свое и чужое время. А вот чуть ближе к докам показались люди, которых навел мальчишка с блошиного рынка. Он был в курсе суммы, с которой я иду, так что и люди здесь были вооружены лучше. Арматура, бейсбольные биты, цепи и у главаря пистолет. «Полезете на меня, умрут 3», — громко произнес я. «А вот и наш богатый гость», — успел произнести мужчина, который собрался направить на меня пистолет, но не успел договорить, как меч пробил его шею. «Первый, кто хочет стать номерами 2 и 3?» — спросил я, уже держа в руке пистолет. Ответом было молчание. «Тогда пошли отсюда», — процедил я. «Пришлось убить одного, иначе они напали бы. Кроме тех, кого я видел, с боковых проходов ко мне за спину точно собирались бы подкрасться еще». Уверенность этой банды базировалась на стареньком револьвере их лидера. Я подошел и забрал меч из тела, которое было минимальным уроном для аборигенов. «Начнись бой из-за моей гуманности, пришлось бы положить всех, а это минимум 15 человек. Сейчас они сбежали, но эмоции сменятся, страх уйдет, или они позовут кого-то еще, так что это не конец». Я взял револьвер. Патронов к нему у меня нет, у их лидера тоже. Оружие старое, на металле масса борозд, ствол немного погнут, так что есть некоторые сомнения в точности и пригодности этой пушки. Я попробовал согнуть посильнее, но не вышло. Машина по нему проезжала ранее или что? Я бросил в рюкзак металлолом и отправился в доки. Там я узрел сумрачную химеру танзанийского гения, слепленную из какого-то пропеллера или мотора и непонятной для меня приблуды. Я подошел, коснулся и активировал разряд. В тот же миг лопасти закрутились, но не могу сказать, что с огромной скоростью, но для плавания должно хватить. «Хорошо», — кивнул я, — «вот так можно сложить, чтобы места меньше занимало», — показал кузнец, или кто он там еще, собравший аппарат. Я не стал показывать здесь револьвер, просто бросил его в небольшую нишу, заранее стерев отпечатки пальцев. Поначалу думал отдать на переплавку, но не удивлюсь, если я убил чьего-то родственника. А ведь кузнец мог таковым оказаться и узнать, пусть это и было сомнительно. Ведь брата или друга он бы снарядил лучше, возможности-то есть. За сегодня прикончил я уже несколько человек. Вряд ли при этом сумею кому-то доказать, что это было в рамках обороны. Ведь я-то бессмертен. Вот только раз они желали убить меня, захотели бы и других. Следовательно, я кого-то спас. Рюкзак сейчас оказался слишком тяжелым, так что я заодно приобрел складную тележку. Судя по всему, для рюкзака Журавлевых она пусть и не была родной, но пазы и шнуровка сошлись так, что явно указывалось на некую унификацию. Похоже, что за минувшие годы с моей смерти были моменты, которые для людей стали привычны, а меня удивляли. Ну, а после получения этой колесницы, я докупил некоторое количество гранат и баллонов с воздухом, после чего пролистал данные о монстрах. Здесь это называлось открытыми заданиями на добычу материалов, так что мне вообще ничего не стоило. Но теперь я знал название чудищ, способности которых меня заинтересовали, и их примерное место обитания. Я вышел из доков с планом о покупке скутера или мотоцикла, чтобы добраться до ближайшей точки, но меня встретило несколько знакомых рож. «Ты браво бесил», — спросила девушка, что ранее приобрела у меня череп и муги. Рядом с ней было несколько телохранителей европейской внешности, но чуть поодаль были люди клана Тайка. Немного дальше был внедорожник, где сидел их хозяин, Базилия, Базиль. «Но явно не какой-то бесель», — проворчал я, задумчиво глядя по сторонам. «Всего 19. Явно три группы, условно. Британцы, японцы и, кажется, арабы. Магов минимум 8, если судить по артефактам. У остальных есть пистолеты. У троих еще автоматы, у одного пулемет. Не напрягайся, мы с миром», — поднял руки вверх бородатый брюнет. Он помахал пустыми растопыренными ладонями, словно показывая, что он не вооружен. «Вот только я в курсе, что это как раз один из способов атаки у некоторых магов. Например, маг света может выпустить хлопушки. Впрочем, вряд ли так произойдет сейчас. Однако наверняка у них есть снайпер, который целится в меня. Артефакт, который я купил, пока не протестирован и даже для вида не повешен на шею. С миром, и что это значит?» — поинтересовался я.